Стол был накрыт. Выпили под чарки яблочной наливки, сладкой, похожей на ликер, вспомнили Мирона и Серегу. «Один фронт и две армии», — молвил Иоанн задумчиво. «Это что же? Каждая армия сама по себе, и между ними стена?» Яков помрачнел. В его огород камень. «Между одной армией и другой стены быть не может», — отозвался Яков. «Зато между дядей и племянником стена есть, трехметровая. Бей пятитонными, не порушишь». «Ну вот, началась бардинская канитель», — подумал Николай. «Сию минуту пойдут друг на друга в кулаки». «А по какой-то причине стена трехметровая между дядей и племянником?» — спросил Иоанн почти ласково. Он и прежде начинал свои самые жесткие баталии с этой ласковой интонацией. «В ком тут заковыка? В дяде или, может быть, в племяннике?» «Дядя не виноват. Да и племянника винить не в чем», — подал голос Яков и искоса посмотрел на отца. «Погоди! Коль не виноваты ни первый, ни второй, тогда чья вина? Третьего!» Иоанн уже распалялся. «Третьего?» — ответил Яков спокойно. «Третьего? Вина?» — недоуменно вопросил Иоанн. «Кого?» «Твоя вина, отец», — сказал Яков все так же спокойно. «А я думал, ты там на войне отучился шутки шутить», — бросил Иоанн, не глядя на сына. «Я тебя серьезно спрашиваю, чья вина?» И он посмотрел на Егора, точно желая вовлечь его в спор. «Твоя, отец», — все так же невозмутимо повторил Яков. «Вы там знать друг друга не хотите. А я что, виноват?» «Объясни, я понимать хочу». «Виноват ты, коли наделил нас этими характерами бардинскими, строптивыми, на которые и у Бога управы нет. Да вы что будете делать, когда меня не будет? На кого грехи свои списывать будете?» «Все на тебя, отец», — отозвался Яков. От смеха, который в эту минуту раздался за столом, казалось, колыхнулись стены, и в кухоньке, что была в другом конце дома с гвоздя, соскользнуло что-то металлическое, упругое, и ударилось о пол, позванивая. «Это твое, Оленька. Шумовка или дуршлаг?» — сказал Егор Иванович, не в силах сдержать смех. «Мое, мое!» — отозвалась Ольга, смеясь, но из-за стола не поднялась. Ей было хорошо здесь. «Ну-ну, шутки в сторону!» Иоанн пододвинул к Якову здоровую руку, сжал ее в кулак. Смех, раздавшийся за столом, не умерил его воинственности. Кулак был грозен. «Тут все дело, наверное, в наших двух армиях. Моей и командарма Крапивина. На севере стояли рядом, отвели в резерв, пополнили и вновь поставили рядом. На войне не закажешь, бывает и такое. Но ведь у Крапивина тоже есть бардин, помоложе, но бардин. Вот он где камень преткновения. Не перескочишь, да и обскакать трудно». «Это как же понять?» — спросил Иоанн. «От одной избы до другой рукой подать? А за целую войну минуты не нашли, чтобы взглянуть друг другу в глаза». «А это еще зачем?» — безбоязненно посмотрел на отца Яков. «Он знает, что у меня все в порядке, да и мне известно, что он, слава богу, жив-здоров». Ольга встала и вышла, почувствовав неловкость. Приподнялся и Тамбиев, но движением руки, в такой же мере мягким, в какой и расчетливо твердым, Егор Иванович вернул его обратно. «Здоров!» — воскликнул Иоанн. «И в госпитале за клином, где он пролежал, почитай, 2 месяца, тоже был здоров!» «Так ты хочешь спросить меня, почему я не был в том госпитале?» — вымолвил Яков. В его голосе уже не было иронии. Он становился гневным. «Об этом ты хочешь спросить меня? Я не был там по той самой причине, по какой не был там ты!» У него наверняка было искушение сказать, по какой не был там родной отец Сережки. Но он вовремя остановился. Разговор накалился. «А как ты смеешь меня сравнивать с собой?» Едва ли не закричал Иоанн, и его больная рука сползла со стола и повисла. «Со мной, стариком, калекой! — вопросил он и поднес здоровую руку к глазам. Слезы лились у него градом. «Да неужели ты можешь допустить, чтоб я на твоем месте не повидал в эти 2 года Сережку?» Кулак Иоанна нетерпеливо заелозил по столу. Он требовал дела, этот кулак. «С моим сердцем участливым!» «Оно стало у тебя не столько участливым, сколько слабым», — нашелся Яков. «И слезы у тебя от этой твоей возрастной слабости». По тебе горе у меня было недостаточно, так? Ты молишь судьбу, чтобы у меня этого горя было больше, так? А я все думаю, куда это делся Иоанн Бардин? И здесь он, и нет его, вижу его, а слышу другого», — заметил Яков невозмутимо. «Ошибся я, здесь он, и речь его не переменилась, и слова его все на месте». «Вот что, отец, и у меня там сердце чуть-чуть поослабло, и я разгневаться могу». Иоанн поднял кулак над столом и стукнул им, что есть мочи. «Ты что же, меня гневом своим испугать хочешь?»